киберпанку был 21 год, когда он выставил свое снадобье на продажу. Давно утраченный, забытый рецепт, присевевший в изъеденных мышами подшивках Амстердам Ньюс, а теперь заново рожденный, безошибочно нацеленный на сбыт среди барыг. Самый новый, самый. Когда он подходил к парадному подъезду, их автомат уже проверял его банковский счет. Много раз тщетно стучал он в эту дверь из нержавеющей стали, скрытую за голограммой двери из нержавеющей стали. Если они правильно прочли его счет, можно считать, что она перед ним уже открыта. Если нет, он рискует разбить об нее нос. Но дело того стоило. Он не замедлил шаг. «Пройдите к Чэньдоу, комната 1009, крайний лифт слева». Двери закрылись, и пол кабины надавил ему на ноги, а потом и на лицо, когда он распластался под тяжестью ускорения. 1000 этажей — это долгий путь. Когда двери скользнули вбок, он выполз снаружи. С трудом поднялся на ноги, положил под язык 8-гранную капсулу кофеина. Вкус отвратительный. Но теперь он снова возникло нечто. Оно становилось все ближе, пока не заполнило все поле зрения. Картотечный шкаф, величиной с небоскреб, деревянный, затянутый паутиной. «Что это?» — завопил он в черную тьму. «Картотечный шкаф — лучший способ представить работу компьютера. А что ты ждал? Голубую бесконечность? Сетку неоновых огней? Сферы пива?»